Арт Гаспаров. Влюбиться в жизнь. 100 историй, которые изменят ваш взгляд на мир. Введение. А вы любите слушать или читать истории? Любите отправляться в увлекательное путешествие сквозь время и расстояние к новым знаниям и важным смыслам? Истории — это мосты между поколениями и событиями, которые оберегают нас от чужих ошибок и укрепляют наш оптимизм, показывая лучшее, что есть в людях. Это зеркало мира, отражающее многообразие человеческого опыта, помогающее увидеть сквозь пелену несовершенства идеальную версию себя. Слушая истории, мы расширяем свой кругозор и фокусируем взгляд на жизни. Открываем неизведанные глубины человеческой души и сознания. Через истории мы познаем разные грани добра и зла, исследуем скрытые мотивы поступков и, опираясь на опыт других людей, находим ответы на сложные вопросы. Истории — это тайные путеводители по жизни, благодаря которым мы задумываемся о вечных ценностях, о том, как мы живем и какие следы оставляем после себя. Это компас, благодаря которому, заблудившись в сомнениях и переживаниях, мы находим свою дорогу к свету. Истории погружают нас в мысли и чувства других людей. Примеряя на себя действия и поступки героев, мы учимся ценить драгоценные моменты жизни и глубже понимаем истинную природу человеческих отношений. И, конечно же, в историях мы находим вдохновение. Хорошие истории становятся мощным источником внутренней силы и мотивации. Они напоминают нам, что если кто-то справился, если у кого-то получилось, то и у нас тоже получится. Слушая истории, мы рисуем самую ценную картину своей жизни, обогащаем холст полезными знаниями и важными жизненными уроками. В этой книге я с особой теплотой и любовью отобрал для вас 100 историй. Как дипломат по профессии, эксперт в отношениях и автор программ по развитию личности, я выбрал для вас истории, которые помогут по-другому посмотреть на себя, свою жизнь и отношения с окружающими. Прослушав эту книгу, вы обретете уверенность в себе и поднимете самооценку. Сможете грамотно обходить стороной многие конфликты и научитесь быстро договариваться на своих условиях. Вы поднимете свое мастерство общения на новую высоту и научитесь располагать к себе окружающих на интуитивном уровне. Будете отлично разбираться в людях. Сможете вовремя определять и быстро сбрасывать психологическое давление. Вы станете глубже понимать себя, свои цели, чувствовать свои внутренние опоры. В книге вы найдете ударный заряд вдохновения и мотивации, благодаря которому сможете быстро и без откатов получить от жизни то, что вам давно хочется получить. Эта книга станет билетом в вашу жизнь мечты и путеводной звездой к лучшей версии себя. Теперь об историях. Я собирал материал 18 лет. Первые истории я запомнил и записал, когда еще учился в МГИМО. Потом, когда работал дипломатом в посольстве в Северной Африке, добавились новые интересные истории. Затем сквозь время и мой жизненный путь добавились еще истории, и еще истории, и еще. Какие-то события произошли со мной, какие-то с моими знакомыми и друзьями, а какие-то истории мне рассказали мудрые люди, достигшие в жизни впечатляющего успеха, признания и уважения. Я давно хотел написать эту книгу и ждал подходящего момента. В конце 2023 года я увидел знак и понял, что время пришло. К этому времени у меня набралось больше 1000 историй. После тщательного и беспристрастного отбора осталось ровно 100. И уже совсем скоро они навсегда изменят вашу жизнь. Не будем оставлять драгоценности на краю пропасти и лить ароматное масло на грязную сковородку. Добро пожаловать в мир историй. Приятного прослушивания и путешествия. С искренним уважением, Арт Гаспаров.